«Да», — сказала Чен Сяся, прищурившись. «С добавлением трав это должно стать достаточно шокирующим, не говоря уже о том, что у нас больше ничего нет для продажи. Даже если и да, мы не можем их продать, так как это доставит нам много хлопот. Юная госпожа, что вы имеете в виду под тем, что у нас больше ничего нет? У нас полно сокровищ. Пожалуйста, перестаньте со своими глупостями, хорошо? А, юная госпожа, вы уже забыли о нашей ледяной воде и кипящей воде? Это воды экстремального холода и жара. Это то, ради чего совершенствующиеся готовы идти на смерть. Если добавим эти две вещи в смесь, люди сойдут от них с ума. Хаем, ты права. Чен Сяся действительно забыла о них. Если подумать, то это факт, что такие драгоценности, как ледяная и кипящая вода, могли использоваться не только для повышения уровня совершенствования, но и для алхимии и ковки. Если пойдут слухи, что они владеют ими, это, несомненно, заставит всех сойти с ума. Пока они должны были держать это в секрете. Будь точны, или она сама, они пока не имели возможности защитить эти предметы. Ладно, Юйтен, в следующие несколько дней сосредоточься на тех предметах, которые мы будем продавать. Что касается духовных трав, выбери несколько более распространенных. Так, даже если продадим довольно много из них, это не привлечет слишком много внимания. Нет проблем, я могу клонировать столько, сколько захотите. Маленькая Юйтен посмотрела на измерение, наполненное духовностью. На этот раз мы будем добавлять совсем немного духовной ци для всех этих клонов. С духовной водой будет так же. Хорошо, делай все, что посчитаешь нужным. Договорившись с маленькой Юйтен, Чен Сяся вышла из измерения. Город Далин. Сильная и мощная аура снаружи города привлекла внимание многих совершенствующихся. Увидев лицо старика, многие из людей начали кричать: «Боже ж ты мой, 9 сект наконец здесь! Хе-хе-хе, я тут вдруг подумал, что у 9 сект есть все ресурсы, которые им когда-либо понадобятся, поэтому-то мы еще не видели ни одного из них. Дело не в том, что они не прибудут. Они 9 высших сект, конечно, они должны прибыть последними. Великий вход – это то, как катятся элиты, понимаешь? Бред, действительно ли 9 сект – элиты? Истинные элиты – 4 высшие силы. Эти из 9 высших сект даже не посмеют пукнуть перед теми из одного клана, одного зала, одного дворца и одной долины. Глава 271. Кстати говоря о 4 высших силах. Теперь, когда Чен произвели так много шума, интересно, будут ли здесь представители 4 высших сил? Уверен, что они будут здесь. Я слышал, что они уже живут среди нас в городе. Появление 9 высших сект вызвало больше сплетен среди публики. По правде говоря, подобные темы обсуждались почти каждый день, но сколько бы раз это ни обсуждалось, людям все еще нравилось говорить об этом снова и снова. В этот момент кто-то бросил другую тему. Я слышал, что чины имперского города тоже будут здесь. Что? Чины имперского города посмеют показаться здесь? Разве я не слышал, что чен имперского города давным-давно изгнали Чен Биюаня? Разве им не стыдно прибыть сюда сейчас? Хорошо, даже так, они всегда будут связаны кровью. Находятся ли они в хороших или плохих отношениях, они все еще семья. Я не удивлюсь, если чины имперского города появятся здесь. И не только чины. Лунный Сюи имперского города, Ло и Гуизинь, а также Суи Мэн из Хуан, все отправили своих представителей. Это правда или ложь? Конечно, это правда. Они даже не пытались скрыть своих личностей и были очень открыты в этом. Думаю, они прибудут не позднее сегодняшнего дня. Силы всего мира здесь. Сцена, вызванная чинами, довольно огромна. Интересно, смогут ли они сами себя поддержать? Хе-хе-хе, а заметил ли ты, что из школы божественного кондора здесь никого нет? И то верно. Я слышал, что они оскорбили Чен и были заставлены помогать им заниматься физическим трудом. Интересно, сколько из этого правда? Конечно, это правда. Это были большие новости и все слышали об этом. Кто посмел бы придумать такой слух, чтобы опорочить имя школы божественного кондора? Ну, если они тоже придут, драмы будет не избежать. Ха-ха-ха-хах. Сплетники рассмеялись и уже не могли дождаться, когда развернется драма. Большинством из этих людей в основном были совершенствующиеся одиночки, у них не было семей, о которых стоило бы беспокоиться. Естественно, они были совершенно беззаботны, когда дело доходило до сплетен. Пока эти люди болтали, старейшины 9 высших сект прибыли в резиденцию Нин, так как там находились люди 9 высших сект. Получив новости, Старик Нин вместе с стариком Линем, стариком Цуанем и стариком Ду вышли к главному входу, чтобы поприветствовать этих представителей. Когда встретились, они вежливо поприветствовали друг друга и вошли в резиденцию Нин. Все эти представители были размещены в гостевых комнатах резиденции Нин. Как только они обо всем договорились, старейшины тут же повели своих людей обратно в комнаты, чтобы обсудить приказы их лидеров сект. Что касалось приказов, то только они могли узнать, но, когда появились снова, на их лицах было написано, что проигрыш невозможен. После проведения каждой отдельной групповой встречи началась главная встреча Альянса. Они заняли гостиную Нин, никто из Нин не присутствовал. Они успешно и с комфортом заняли место Нин, как если бы это было их местом для обсуждения их собственных вопросов безо всяких извинений. Мы верим, что все имеют понятие о цели этого Альянса, поэтому я не буду вдаваться в подробности. Но главное в этом союзе состоит в том, чтобы мы все смогли приобрести товары, предложенные Чен, а затем разделить их на основе денежного вклада каждой секты. Я верю, что все мы здесь согласны. Глава 272. Старейшина секты Багуа начал собрание так, как будто ему была назначена позиция лидера. Неожиданно никто не ответил на его речь. Вся комната замолчала. Не найдя никакой поддержки, лицо старейшины секты Багуа помрачнело. Он спланировал это, чтобы взять на себя лидерство. Естественно, все хотели взять на себя позицию лидера в этом союзе, но самая большая проблема заключалась в том, как заставить других согласиться с тем, что он был лидером. 9 высших сект звучали хорошо, когда о них говорили вместе, но в действительности было естественно, что между отдельными сектами было полным-полно конфликтов. Сражения за ресурсы, таланты, территории, практически все, что угодно. Конечно, в этот раз они объединились, образовав так называемый альянс, но даже в таком случае каждая секта все еще хотела взять на себя инициативу. Если бы секта сумела взять на себя инициативу, это значило бы, что она была в лучшем положении, чтобы заполучить наибольшую выгоду. Видя, что атмосфера немного неловкая и неудобная, нежный и дружелюбно выглядящий старый монах из секты Шинсен священный монах слегка проговорил: «По-моему, старейшина Линь секты Ушень уже взаимодействовал с чинами, я чувствую, что он будет лучшим кандидатом на позицию лидера Альянса в этот раз. Я согласен с предложением монаха Удао», — сказала монахиня Сао Чень секты Юни. Старейшина Цуань секты Хуашень и старейшина Ду секты Шиньдун переглянулись и тут же сказали: «Секта Хуашень также согласна на то, чтобы старейшина Линь возглавил эту миссию. Секта Шиньдун также согласна с тем, чтобы старейшина Линь руководил этой миссией». Почти сразу почти половина из 9 сект пришли к некому соглашению. Остальные не смогли бы получить достаточную поддержку, даже если бы захотели. Они обдумали это немного, и каждый из них выразил свое согласие. По сути, все 9 сект пришли к согласию, что старейшина Линь будет руководить этим союзом. Теперь, когда все было решено, можно было обсудить более важные вопросы. Помимо всего прочего, на мой взгляд, сейчас самое важное – выяснить, что именно продадут чины через 2 дня. Старейшина Линь некоторое время оставался в долине, возможно, у него могут быть некоторые идеи, спросил старейшина Буи секты Угай боевой нищий в упор у старейшины Линь. Этот вопрос вызвал интерес всех присутствующих. За исключением духовной воды и духовных животных, никто больше не знал, что еще чины будут продавать с аукциона. Поскольку цель альянса состояла в том, чтобы получить максимальное количество ресурсов, естественно, чем больше они имели информации до события, тем в лучшем положении оказались бы. Таким образом, каждый бы знал, что более всего соответствовало их потребностям. Все не могли не обратить свое внимание на старейшину Линь. Быть лидером этого альянса не было легким делом. Старейшина Линь горько улыбнулся и сказал: «Ради того, чтобы получить расположение леди Чен, я не возвращался туда. Не то, чтобы я не хотел делиться со всеми вами, но я действительно понятия не имею, что еще они будут продавать с аукциона. Старейшина Цуань и старейшина Ду жили здесь со мной и тоже были в той же лодке, что и я». 2 старейшин, которых назвали, встретились с любопытствующими взглядами каждого и кивнули, показывая, что то, что сказал старейшина Линь, было правдой. «Вы имеете в виду, что мы понятия не имеем, что будет выставлено на аукционе Чен через 2 дня, проворчал старейшина Фань секты Сяя. Секта Сяя была самой могущественной среди 9 высших сект, Никто не осмеливался перечить им. Старейшина Линь уже чувствовал себя немного неловко, когда взял на себя роль лидера Альянса, а теперь, столкнувшись со всеми, ему было еще неудобнее. Подумав об этом немного, он сказал: «Мы, конечно, не уверены, но в городе есть кое-кто, у кого определенно есть информация. Кто? Кто это? Кто что-нибудь знает об этом? Кто-то действительно знает об этом?» Все остальные старейшины начали одновременно задавать вопросы. Глава 273. Гостиница Лай Юэ, сын лорда поместья Зеленой Горы, молодой господин Чжусян Юэ все это время сотрудничал с чинами. Возможно, он единственный, кто имеет хоть какое-то представление о том, что будут продавать чен. Если Чжусян Юэ знает, мы должны найти возможность спросить его об этом. Старейшина Фань быстро принял решение. Естественно, никто не возразил против этого. Чен Сяся только вернулась из совершенствования в измерении и услышала стук во дворе внизу. Это были Есу и Чжоу Цзинь Цзян, управляющий. «Дядя Чжоу, что такое?» — спросила Чен Сяся, спускаясь по лестнице. Увидев ее, Чжоу Цзинь Цзян улыбнулся. «Сяся, пора бы тебе показаться. Мне нужно поговорить с тобой о кое-чем». «Что? Есть вопросы, о которых дядя Чжоу не может позаботиться?» — улыбнулась Чен Сяся, закатывая глаза и спрашивая. «Это насчет новых слуг? Вы уже закончили осматривать их?» «Именно так. Уже почти время аукциона, и у меня только около 50 несколько приличных людей». «Сяся, посмотри сама». «Хорошо, без проблем. Просто отправь их, дядя Чжоу». Чен Сяся кивнула. Что касалось верности тех людей, все, что ей нужно было сделать, это отправить их в измерение. Измерение было лучшей машиной преобразования. Группа мужчин и женщин различных возрастов появилась во дворе Чен Сяся. Все они выглядели очень уважительными. Что касалось их истинных чувств внутри, это догадки каждого. Если бы не была обеспокоена, что среди них были шпионы, она бы не бросила их без разбора в измерение. К сожалению, чины только начали и не могли себе позволить рискнуть и потерять все, что построили с нуля. Это заняло всего полдня. К тому времени, когда все вернулись из измерения, по их взгляду Чен Сяся могла сказать, что ее усилия не пропали даром. Когда вернула их обратно Чжоу Цзин Цзяну, чтобы они начали работать, управляющий не увидел ничего, кроме преданности в глазах каждого. Он был полностью шокирован. Он подозревал, что ее секрет был большим, чем простой укротитель зверей. Было вполне возможно, что она также была духовным контрактором. Духовный контрактор определенно был из другой лиги. Ходили слухи, что духовный контрактор мог связать любую форму жизни, независимо от типа, до тех пор, пока у него был разум и интеллект, и пока у духовного контрактора было желание сделать это, они могли контролировать эти формы жизни независимо от их воли. Проще говоря, духовный контрактор мог связать кого угодно, включая духов, и сделать из них своих слуг и рабов. Эта идея никогда не приходила в голову Чжоу Цзинь Цзяна, но после того, как Чен Сяся показывала это снова и снова, он начал подозревать такую возможность. Цин Чжу, Лу Чжу, Чен Чи и остальные были с ней всего несколько дней, прежде чем они, несомненно, стали ей верны. Если это была благодарность, возможно, это было одним из объяснений. Самым подозрительным из всего этого был тот высокомерный Ин Цзы Лян. Он был тем, кто без колебаний убил бы всех чинов. Но он не только загадочно исчез, но и, когда вернулся, был сразу же невероятно предан Чен Сяся. За исключением нее, даже когда дело доходило до главы дома Чен Би Юаня, он относился к нему с большим уважением. Он совершенно не был закрыт для верности ему. И вот, прошло всего полдня, и у этих людей был такой же верный взгляд по отношению к этой госпоже, которую они только что встретили. Как Чжоу Цзинь Цзян не мог стать подозрительным? Глава 274. Прошло уже более 10 тысяч лет с тех пор, как на этом континенте ходил духовный контрактор, а теперь она. Была ли она? Чжоу Цзинь Цзян не мог сказать точно, но смел подозревать, что девчушка Чен Сяся могла быть невероятно талантливым духовным контрактором. Конечно, это было просто его собственное предположение. Он не осмеливался спросить и не посмел поделиться этим с Чен Би Юанем. Он не собирался делиться этой радостной новостью со всеми, а изо всех сил старался все скрыть. Чен Сяся будет в безопасности, только если никто не узнает об этом. Думая об этом, Чжоу Цзинь Цзян попрощался с Чен Сяся и ушел с новыми слугами. С другой стороны, Чен Сяся уставилась на его спину и глубоко задумалась. Она почувствовала, что с Чжоу Цзиньцзяном было что-то не так, то, как он посмотрел на нее, было более почтительным, чем обычно. Такого никогда не было. Чжоу Цзиньцзян всегда относился к ней, как к человеку более молодого поколения и никогда ранее не говорил с ней таким тоном. Что касалось причины, вызвавшей изменения, она еще не поняла этого. Пришло время обещанного аукциона, и Чен становились все более и более занятыми. Хотя леди Чен снова и снова повторяла, что не было необходимости готовить еду и напитки, Чжоу Цзиньцзян не соглашался. У него все еще было, что нужно было подготовить. В кабинете Чен. Чен Биюань и Чжоу Цзиньцзян сидели друг напротив друга с очень серьезным видом, который был вызван полнотой гостей. Кроме четырех высших сил, все остальные были здесь. Это была не та ситуация, которую они ожидали, и каждый из них стремился выиграть свою ставку. «Будет тяжело», — улыбнулся Чен Биюань человеку перед собой. Чжоу Цзиньцзян горько улыбнулся ему в ответ. «Тяжело или нет, но мы должны пройти через это. Все эти люди сходят с ума по нашим товарам. Мы должны быть осторожны с ближайшие несколько дней». «Точно. Если бы Уиллоу не охранялась духовными зверями Сяся, они бы уже вломились сюда». Чен Биюань подумал о тех стойких совершенствующихся и не мог не покачать головой. К счастью, его дочь Чен Сяся предвидела это и подготовилась. Иначе у них было бы еще больше проблем, с которыми сейчас нужно было бы разбираться. «Кстати говоря, милорд, как ты планируешь решить проблему между собой и Гугаи?» Чжоу Цзиньцзян не мог сдержать своего любопытства по этому вопросу. Конечно, это сильно повлияло на репутацию Чен, и вполне естественно, что он был обеспокоен этим. Когда этот вопрос был затронут, Чен Биюань был молчалив, а его взгляд был мрачен. Было очевидно, что этот вопрос давил на него. Чжоу Цзиньцзян спокойно смотрел, кабинет внезапно замолчал. Через некоторое время Чен Биюань убрал свой мрачный взгляд и сказал: «Думаю, пусть делает, что хочет. Если мои предположения верны, он здесь, чтобы разорвать нашу словесную помолвку». Чжоу Цзиньцзян кивнул. Любой дурак смог бы понять это. В конце концов, не было секретом, что Чен Сяся вообще не нравился Гу Цзюньсянь. Было понятно, что его семья придет и положит конец помолвке. Судя по тому, что в последнее время с их стороны не было никаких действий, Гугаи, скорее всего, появится на аукционе. И, скорее всего, именно тогда он собирается затронуть эту тему, указал Чжоу Цзиньцзян. Вероятнее всего, у Чен Биюаня не было никаких сомнений. В любом случае, для меня это не имеет значения, но я волнуюсь, что Чен Сяся не позволит этому пройти просто так, и мысль об этом заставила голову Чен Биюаня пульсировать. Масштаб аукциона уже намного превзошел их ожидания, а теперь еще и с прибавлением этой драмы, как он мог не почувствовать, как у него скрутило живот. «Милорд, по правде говоря, я с нетерпением жду, когда Чен Сяся преподаст им урок», — сказал Чжоу Цзиньцзян, как бы намекая на что-то другое. Глава 275. Естественно, Чен Биюань понял, на что он намекал, но не выразил своего мнения. Он знал свою дочь, она определенно не потерпит, чтобы кто-то хоть немного обидел ее. Кроме того, Гугаи все это время игнорировал его семью и их положение. У них больше не осталось дружбы, о которой можно было бы говорить. Он, конечно, не был этому рад. Если они действительно попытаются отменить помолвку на аукционе, то его дочь, скорее всего, не откажется немного помочь им расслабиться при помощи своего гигантского веера. «Милорд, три высшие силы имперского города также здесь». Чжоу Цзиньцзян заговорил о другой теме. Это тоже стало еще одной головной болью для Чен Биюаня. «Чины имперского города». Мысль об этой семье добавила унылости Чен Биюаню. Он холодно рассмеялся и сказал: «Я рад, что они пришли. Теперь мне не нужно идти искать их». «Да, но мы действительно не можем действовать так», — слегка вздохнул Чжоу Цзиньцзян. «Никогда не было хорошей идеи размахивать грязным бельем своей семьи на публике. Независимо от того, каков будет результат, вы все равно сделаете из себя дурака». И это относилось и к Чен тоже. Чен Биюань понял, что он имел под этим в виду. Слегка улыбаясь, он сказал: «Если им все равно, не делай этого. Люди смогут сказать, кто прав, а кто нет. Я не против сначала собрать интерес. И то верно, все хорошие и плохое приходят вместе». Чжоу Цзиньцзян покачал головой и рассмеялся. Чжоу Цзиньцзян посмотрел на того, кто молчал. «Если бы только у нас было двое боевых императоров, шесть охраняющих нас, нам не пришлось бы ни о чем беспокоиться. Я боюсь, что на этом событии будут присутствовать несколько человек выше боевого императора. В таком случае не будет иметь значения, сколько у нас мистических зверей, они просто станут бессмысленными жертвами. Мы сделаем все возможное, чтобы защититься и верить в способности Ся-Ся. По каким-то странным причинам Чен Би-Юань сразу подумал о своей старшей дочери. На нем появилась горькая улыбка. «Смотри, я, Чен Би-Юань, теперь полностью полагаюсь на свою дочь». «Хорошо, милорд, ты пытаешься позлорадствовать о том, как тебе повезло. Ты, должно быть, дразнишь. Я даже не могу положиться на своих детей, если захочу. Я полагаюсь на свою племянницу». «Чушь, ты сейчас вообще ничего не понимаешь», — рассмеялся Чен Би-Юань. Чжоу Цзинь Цзян глянул на него, а затем серьезно проговорил: «Я все вижу именно так. Ладно, хватит споров, я не шучу, я предельно серьезен, я полагаюсь на свою племянницу», — сказал Чжоу Цзинь Цзян самым серьезным тоном, который только мог изобразить. Чен Би-Юань глянул на него, потеряв дар речи. Два брата продолжили болтать в кабинете. Чен Ся-Ся внутри измерения просматривала свои сокровища на складе. Пока ряды и строчки чисел мелькали мимо, улыбка на ее прекрасном личике никогда не уменьшалась. Скучающая маленькая Юйтен сидела в сторонке и играла со своими пальцами. Она не понимала. Она давным-давно запомнила все те числа. Если это было тем, что хотела узнать ее юная госпожа, она могла бы хоть сейчас рассказать ей. Но теперь она просто проверяла их по одному. Ей было невероятно скучно наблюдать за нею. Снежный женьшень. Чен Ся-Ся приостановилась на середине, постукивая по экрану. Количество, которое они имели в наличии, удивило ее. Должна ли она была сказать, что маленькая Юйтен была насколько хороша? У них было более 1000 снежных женьшеней, а это было немалым подвигом. Внезапно Чен Ся-Ся подумала о нескольких членах семьи и повернула свою голову, чтобы взглянуть на надутую маленькую Юйтен. «Маленькая Юйтен, все ли наши снежные женьшени одного возраста?» «Конечно нет, они различных возрастов», — улыбнулась маленькая Юйтен. «О, это прекрасно! Маленькая Юйтен, если мои папа и дядя Чжоу хотят прорваться на новый уровень, снежный женьшень какого возраста они должны использовать?» Глава 276. «Ох, глава дома, начинающий боевой дух, 4, если хочет прорваться прямо к боевому королю, 5, ему понадобится где-то 5000 летний. Конечно, только снежного женьшеня не хватит. Помимо этого ему понадобятся и другие вещи. Что касается управляющего Чжоу, с ним все должно быть попроще. Он застрял в узком месте, 5000-летний женьшень определенно мгновенно продвинет его. Прекрасно, достань их для меня. Я заставлю своего отца и дядю Чжоу поднять свои уровни совершенствования до аукциона. Нет проблем, ответила маленькая Юйтен, а затем снова спросила: юная госпожа, а что насчет старика Ин? Он уже боевой император, 6 среднего уровня. Если сможет прорваться к боевому монарху, 7, это будет представлять еще большее присутствие перед всеми гостями. Он, ХМ, думаю, последние несколько дней он вел себя довольно хорошо и лояльно. Мы определенно можем использовать побольше людей для помощи с охраной. Почему бы и нет? Давай бросим его в кучу. Подготовь также и его долю. Чен Ся-Ся ненадолго задумалась об этом. Как бы то ни было, ей нужно было заботиться о старике Ин, их старом члене семьи. Она не хотела, чтобы он был разочарован. Пора и Чжэн Юаню прорваться, его тоже можно. Вскоре после этого Чен Ся-Ся вышла из измерения со всеми вещами. На следующий день Чен Ся-Ся встретилась со своим отцом, управляющим Чжоу Цзинь Цзяном и стариком Ин. Их было всего 4 в комнате. «Папа, что за секретная встреча?» — подразнила Чен Ся-Ся, чтобы поднять настроение. Чен Би-Юань беспомощно проговорил: «Ох, девчушка, ты больше не ребенок. Почему ты становишься все менее и менее зрелой, шутя обо всем?» «Пап, а ты все больше и больше похож на маму», — сказала Чен Ся-Ся, прикрывая рот рукой. Ее отец стал более поучающим. «Хватит. Хорошо, аукцион начинается завтра. Ся-Ся, почему бы тебе не поделиться с нами о том, сколько всего ты приготовила, чтобы мы имели понятие?» «Папа, дядя Чжоу, старик Ин, как вы думаете, как много мы должны подготовить?» — ответила Чен Ся-Ся другим вопросом. Что она имела в виду? Кроме старика Ин, Чен Би-Юань и Чжоу Цзинь Цзян не имели ни малейшего понятия, что она имела под этим в виду. «Мисс, там около дюжины силачей. Если все получат то, что хотят, мисс, придется опустошить весь свой склад, иначе не все останутся довольными», — улыбнулся старик Ин. «Такого не произойдет». Чен Сяся сразу же откинула эту идею куда подальше. Чжоу Цзинь Цзян спросил: «Сяся, ты имеешь в виду?» Чен Биюань немного подумал, а затем прямо спросил: «Сяся, почему бы тебе не сказать нам, что у тебя на уме или твое предположение? Мы понятия не имеем, что у тебя под рукой или сколько у тебя есть. Ты единственная, кто знает. Меня вот что интересует: если мы хотим удовлетворить 60% пришедших, сколько нам понадобится запасов?» Чен Сяся не планировала удовлетворять всех и каждого. Они могли только держать все под контролем, а не следить за тем, чтобы все были счастливы. Иначе все эти ценные предметы будут как капуста. Это было бы не очень хорошо, не говоря уже о том, чтобы получить больше духовных камней. Услышав ее слова, все трое замолчали и начали подсчитывать все в своих умах. Чен Сяся имела представление о количестве вещей у нее на складе. Она верила, что у нее хватало их на поддержку этого предстоящего аукциона. «Думаю, 120 м3 духовной воды, примерно по 2 м3 для каждого из силачей, всего около 1200 духовных животных, в среднем около 60 за раз, около 120 тысяч дань еды, что будет около 20 тысяч дань за раз. Что касается продукции, где-то так же, около 120 тысяч или около того, думаю, этого должно хватить». Глава 277. Чжоу Цзинь Цзян первым высказал свое мнение. Чен Биюань кивнул и сказал: «Это неплохое число, не слишком высокое, но и не слишком низкое. Все примерно так. У меня нет мнения, мисс сможет продать столько, сколько ей захочется». Старик Ин скрыл свой ответ. Затем он посмотрел прямо на Чен Сяся и улыбнулся. «Мисс, думаю, у вас гораздо больше данных предметов. Когда вы собираетесь открыться господину и управляющему?» Побывав в измерении, он прекрасно знал, что у нее было гораздо больше всего этого. Только вот, вопрос был в том, было ли у нее желание достать это. Услышав его слова, двое других с волнением посмотрели на нее, ожидая ее ответа. Чен Сяся медленно глянула на старика Ин, прежде чем ответила: «Это не такое уж и большое дело, но, думаю, мы также можем добавить и некоторые духовные травы». «Духовные травы?» Глаза двух братьев сверкнули. По их виду Чен Сяся не было трудно сказать, что они также должны были стать очень популярными. Она слегка кивнула и сказала: «Все верно, у меня сейчас в руках несколько духовных трав, а в будущем их станет еще больше. Можно сейчас же начать продавать их». «Хорошо, чего бы только ты не захотела. Похоже, у нас будет еще один сюрприз для тех, кто придет сюда на этот раз». Двое ответили друг за другом. Они не могли сдержать волнение на своих лицах. Духовные травы были удивительными вещами, расстояние от которых нельзя было измерить обычными травами. Их можно было превратить в высокоэффективные, спасительные лекарства. Если бы Чен могли предоставлять их постоянно и непрерывно, это, несомненно, помогло бы в росте и становлении их семьи. Пока Чен обсуждали детали продажи следующего дня, молодой господин Чжу принимал незваных гостей в гостинице Лай Юэ. Все эти незваные гости только недавно прибыли в Далин, чтобы поприсутствовать на аукционе в Чен. Глядя на стариков перед собой, Чжу Сян Юй не был особенно почтителен по отношению к ним. Даже с разницей в возрасте он говорил с ними так, как будто они были одного поколения. «Господин Чжу, извините нас за то, что прервали ваш отдых», — проговорил один из стариков, не показывая никаких признаков извинения, говоря так. То же самое можно было сказать и об остальных стариках, они вели себя, воспринимая это как должное. Чжу Сян Юй выглядел холодным и небрежным, было трудно сказать, что он думал обо всем этом. «Старейшины всех девяти высших сект пришли ко мне в гости, чему я обязан такому удовольствию?» Чен Сян Юй даже не заморачивался насчет любезностей, прямо высказывая все. С точки зрения стороннего наблюдателя, он был очень груб. Да, но никто из старейшин не посмел показать никаких признаков недовольства, словно это было чем-то обычным. Если бы кто-либо из их учеников когда-нибудь услышал об этом, никто не поверил бы, что эти обычно необычайно высокомерные старейшины когда-нибудь будут вести себя так. Это была правда, что у них не хватало смелости показать хоть какое-то недовольство, или, что было еще лучше, они чувствовали, что тон Чжу Сян Юя было только естественным, не говоря уже о том, что в своем возрасте он уже был боевым духом. 4. Так же, как и некоторые другие, находящиеся сейчас в этой комнате, но все знали, что у поместья Зеленой Горы были предприятия в каждой стране на всем континенте, и каждый продукт, который они несли, был сокровищем для каждого совершенствующегося. Естественно, они все, принадлежавшие к сфере совершенствующихся, хорошо знали об этом факте. Только его статуса следующего преемника поместья Зеленой Горы было достаточно, чтобы они относились к нему с уважением, не говоря уже о том, что они уже были грубы, посетив его без предупреждения ближе к ночи. Учитывая все обстоятельства, реакция Чжу Сянъюя не была неожиданной. После того, как он задал свой вопрос, старейшины ответили не сразу, но повернулись и посмотрели на старейшину Линя, недавно избранного лидера Альянса. Старейшина Линь не подвел их и спросил: «Господин Чжу, мы не хотели нанести никакого вреда. У нас просто есть к вам один вопрос, и мы надеемся, что вы поможете нам с ответом». Глава 278. Глава 13. Беспокойство посреди ночи. В поисках спонтанного веселья. Спрашивайте. Хотя Чжу Сянъюй не был о них высокого мнения, будучи бизнесменом с самого рождения, он также не собирался так просто оскорблять других, не говоря уже о том, что он смотрел не на одного или двух человек, а на группу из всех 9 высших сект, все из которых были его клиентами. Он должен был развлекать их, хотя бы ради их лидеров сект. Старейшина Линь улыбнулся, не слишком зацикливаясь на этом. «Господин Чжу, как нам известно, поместье Зеленой Горы было единственным, заключавшим деловые сделки с чинами. Этот аукцион, проводимый чинами, открыт для всех желающих. Причина, по которой мы пришли сюда сегодня вечером, заключается в том, что мы хотим узнать, можете ли вы предоставить нам некоторую внутреннюю информацию об аукционе чинов. Можете ли вы сделать это? О, так вот в чем причина вашего визита». Чжу Сянъюй был немного удивлен. Он думал, что они прибыли так для чего, он не ожидал, что они также хотели найти тузы в рукавах чинов. Что касалось тузов в рукавах чинов, не хотел бы он тоже узнать. Просто что, девчушка Чен Сяся не была кем-то, с кем можно было ходить вокруг да около. Наоборот, нужно было остерегаться того, что это она не ходит с вами вокруг да около. Он слегка покачал головой, посмотрел на все обнадеженные взгляды тех, кто стоял перед ним, и сказал: «Я тоже хочу это выяснить, к сожалению, я также не имел права на эту информацию». «Что, это невозможно?» Старейшина секты Багуа был первым, что прокричал в недоверии, и он был не единственным, остальным также было трудно поверить. Чжу Сянъюй посмотрел на их сомнительность с презрением. Он не удосужился сказать большего, его действительно не заботили эти так называемые старейшины. Монах Удая и монахиня Сао Чэнь не особо отреагировали. Было почти так, как будто они его вообще не слышали. Старейшина Су секты Сяоя был единственным, кто бросил на Чжу Сянъюя глубокий долгий взгляд, прежде чем кивнула и сказал: «Они вообще не дали вам никакой информации?» «Да, я уверен, что у чинов есть тузы в рукаве. К сожалению, они не захотели делиться до события. Они только сказали, что я не буду разочарован и что должен подготовить достаточный капитал. Ничего кроме этого». Чжу Сянъюй сказал правду, но ему поверили только 4. Остальные либо сомневались в его утверждениях, либо вообще не поверили ему. Но это совершенно не беспокоило Чжу Сянъюя. Верить или нет, это была их проблема, а не его. «А метафор», — сказал монах Удая, встав. «Благодарю вас за откровенность, мистер Чжу. Сейчас мы уйдем. Увидимся завтра. П.П. То же, что Амитабха. Вы также берегите себя, настоятель», — сказал Чжу Сянъюй одинаково уважительно по отношению к представителю секты Шэнсэн. Монахиня Сао Чэнь также встала. Опустив голову, она сказала ему: «Мистер Чжу, спокойной ночи. Желаю вам того же, Аббатиса», — сказал Чжу Сянъюй, отвечая на прощание. П.П. Аббатиса, Лад Аббатиса, настоятельница женского монастыря аббатства в католической церкви. «Увидимся завтра, мистер Чжу». Поскольку 2 представителя религиозных сект начали уходить, остальные также не остались позади. Один за другим они попрощались с Чжу Сянъюем и отправились в путь. В Чен несколько человек все еще занимались вопросами организации на ближайшие дни и рассматривали вещи, на которые им нужно было обратить внимание. Чен Сяся сидела в стороне и просто слушала разговор. В основном все решали Чен Биюань и Чжоу Цзинь Цзян. Что касалось старика Ин, он строго относился к себе, как к стороннему наблюдателю, и просто делал то, что ему велели, вместо того, чтобы беспокоиться о чем-либо. Когда все было улажено, Было почти 9 вечера. Ся-ся, ты хочешь добавить что-нибудь еще? Чен Би-Юань редко видел, чтобы его дочь сидела без дела 4-6 часов, поэтому не мог не улыбнуться и спросить. Двое других также повернулись и посмотрели на нее, ожидая, пока она заговорит. Чен Ся-ся надулась и сказала: «Пап, высказывание «не делай людям добра», не получишь зла так правдиво». «Хайрем, хайрем». «Да, о каком добре ты говоришь? У тебя есть какие-то приятные сюрпризы в рукавах?» — улыбнулся Чжоу Цзинь Цзян. Глава 279. Если говорить о приятных сюрпризах, старик Ин, вероятно, был единственным, кто лучше всех знал о всех хитростях в ее рукавах. Даже его старое лицо показало признаки счастья, ожидая награды от своей юной госпожи. Глядя на их реакцию, Чен Ся-ся начала задаваться вопросом, были ли они просто очень умными стариками или она случайно выдала свои мысли. Почему все они, казалось, могли читать ее мысли? Хо-хо-хо. Видя удивленное выражение на лице своей дочери, Чен Би-Юань не мог не начать слегка смеяться, говоря: «Ся-ся, ты никогда не сидела с нами так долго. Естественно, мы начали надеяться, что вскоре нам дадут что-нибудь хорошее. Хорошо, правда ли, что вскоре мы получим что-то хорошее?» «Хорошо, вы были правы». Раз уж она это все выдала, Чен Ся-ся беспомощно кивнула. «И, за то, что были правы, вы все получите по призу. Неужели мы получим призы?» Старик Ин был насколько взволнован, что чуть не подпрыгнул. Его улыбка была насколько широкой, что его старое лицо напоминало хризантему. Двое других в стороне были удивлены. Конечно, она сказала, что были призы, но нужно ли было быть настолько взволнованным? Было ли это тем, что они имели в виду, когда говорили, что люди регрессируют, когда стареют? Счастливый старик Ин не заботился о том, как на него смотрели другие. Он безумно потер руки и улыбнулся Чен Ся-ся. «Юная госпожа, какие призы мы получим?» «О, хочешь приз? Хорошо, я могу дать тебе приз, но если не сможешь прорваться к боевому императору, 6, продвинутого уровня, мне придется переосмыслить призы в будущем. Что скажешь?» Чен Ся-ся не достала свои вещи сразу. Сначала ей хотелось немного подразнить старика. «Боевой император продвинутого уровня?» Как только услышали об этом, их глаза засияли. Старик Ин сначала слегка притормозил, но почти сразу пришел в себя. Вспомнив, что его госпожа была способна повышать уровни совершенствования других людей, его сердце начало биться настолько далеко, что вот-вот собиралось выпрыгнуть изо рта. Боевой император продвинутого уровня был его целью в течение длительного времени. Как только достигнет боевого императора продвинутого уровня, получит шанс прорваться к очень редко слышимому боевому монарху. 7. Просто он застрял на уровне боевого императора среднего уровня почти на 30 лет. Даже выпив так много духовной воды из того измерения, ему все равно казалось, что чего-то не хватало, и он не мог прорваться. Теперь, услышав, как Чен Ся-соя просила его прорваться на уровень и достичь боевого императора продвинутого уровня, это было похоже на сон. Он был счастлив, как ребенок в кондитерской, глупо хихикая перед каждым. Увидев его такого, Чен Ся-ся не могла больше дразнить его. Она достала бутылку с водой и снежной женьшень и передала ему. «Я больше не буду присматривать за тобой, если, даже с такой помощью, ты все еще не сумеешь прорваться». «Конечно, конечно, я уверен, что смогу прорваться, мисс. Я сегодня же прорвусь». Он принял эти две вещи обеими руками. Даже руки мягкосердечного старика Ин неудержимо дрожали. «А теперь иди». «Да, мисс, я сейчас же пойду». Старик Ин, держа оба предмета в своих руках, исчез. Старик Ин определенно вырос в глазах Чен Ся-ся. Она начала считать его частью семьи. Когда обернулась, она случайно заметила завистливый взгляд Чжоу Цзинь Цзяна. Увидев его такого, Чен Ся-ся весело улыбнулась. «Дядя Чжоу, не беспокойтесь, я не буду играть в фаворитизм. Поскольку дядя Чжоу также правильно угадал, естественно, вы тоже получите приз». На мгновение Чжоу Цзинь Цзян был ошеломлен ее словами, но тут же пришел в себя. Полное удивление, он спросил: «Ся-ся, ты серьезно?» «Конечно, серьезно». Чен Ся-ся с интересом посмотрела на него. «Дядя Чжоу, но не радуйтесь слишком рано. Применяются те же правила, сегодня вечером вы должны прорваться, иначе призы пересмотрятся. Вы все еще хотите его?» Глава 280. «Да, черт возьми, да, даже во сне». Чжоу Цзинь Цзян был настолько взволнован, что просто выпалил все, что было у него на уме. Он ждал этого момента целую вечность, Как он мог отказаться от этой возможности? Конечно, он не отказался бы. Чен Сяся весело улыбнулась и протянула ему снежный женьшень. Дядя Чжоу, этого снежного женьшеня должно хватить, чтобы помочь вам преодолеть узкое место. Вы не можете жаловаться, если это не сработает. Нет, нет, конечно, нет. Сяся, я сейчас же пойду. Определенно прорвусь сегодня вечером. Последние слова были произнесены уже снаружи. Было совершенно очевидно, что Чжоу Цзинь Цзян был очень взволнован. Отец и дочь были единственными, кто остались в гостиной. Чен Би Юань, с другой стороны, не выглядел таким же обнадеженным, как двое других. Наоборот, он выглядел очень беспечным, словно на него произошедшее только что совершенно не влияло. Как только увидела его реакцию, Чен Сяся стала любопытна. Она спросила: «Папа, разве ты не хочешь прорваться и стать боевым королем?» «Пять. Сегодня вечером, конечно, хочу. Каждый совершенствующийся хочет, чтобы его уровень совершенствования непрерывно повышался до самого высокого уровня, но я прекрасно знаю свою ситуацию. Я только начинающий боевой дух, 4, и только прорвался к нему. Для меня просто непрактично ожидать, что сегодня вечером я смогу прорваться к боевому королю. Моя ситуация не такая, как у твоего дяди Чжоу и старейшины Ин. Они застряли в узком месте в течение многих лет. Все, что им было нужно, это небольшая дополнительная помощь, чтобы толкнуть их через холм. Но что насчет меня? Не думаю, что это будет реалистичным ожиданием с моей стороны. Так что, не нужно возлагать какие-либо нереальные надежды. Кроме того, их способность прорваться – уже превосходная новость для нашей семьи». Слова ее отца заставили Чен Сяся увидеть, насколько на самом деле спокойным и разумным был ее отец. Только кто-то такой, как он, был достаточно хорош, чтобы быть ее отцом. «Папа, ты не должен говорить о себе так, твоя дочь здесь, ты сможешь прорваться, пока захочешь прорваться, все зависит от того, насколько ты решителен». «Сяся, ты имеешь в виду?» «Папа, я не дразню тебя, ты должен был заметить, что мне понадобилось несколько дней, чтобы прорваться от боевого мастера, 3, к боевому духу, и то это было только потому, что я только недавно начала совершенствоваться и не имела прочной основы, иначе это заняло бы у меня еще меньше времени. Но, папа, ты не такой, как я. Ты совершенствовался около 20 лет, и твой талант был на высшем уровне. Если захочешь рискнуть, возможно, ты сможешь прорваться к боевому королю сегодня вечером, как и дядя Чжоу». Она приостановилась и легкомысленно улыбнулась отцу. «Но если не хочешь попытаться, это тоже хорошо. Я знаю, что ты сможешь прорваться рано или поздно. Сяся, твой метод манипулирования довольно ужасен». Чен Биюань покачал головой, и все же в его глазах был свет решимости. «Я уже пережил столько трудностей. Если говоришь, что это возможно, как я могу не попробовать? Я уже выбрал путь совершенствования. Естественно, я должен преодолеть любые препятствия, которые встречаются на моем пути. Папа, ты прав. Я не должна была говорить этого». Чен Сяся почувствовала, что в этот момент она обидела своего отца. Она опустила голову и сказала: «Пап, прости, не глупи, не нужно извиняться. Ты не сделала ничего плохого, и ты была права, я могу преодолеть любые испытания». Чен Биюань протянул руку и похлопал свою дочь по ее хрупкому плечу, пытаясь успокоить ее. Чен Сяся улыбнулась и снова подняла голову. Она достала вещи, которые приготовила для своего отца, и сказала: «Папа, вот как ты это сделаешь. Сначала впитай этот снежный женьшень, это должно сделать из тебя боевого духа среднего уровня. Но не останавливайся на этом, а выпей эту бутылку воды. Просто имей в виду, что независимо от того, как твое тело ощущает себя, просто береги свою линту и читай мантру. Если будешь придерживаться этого, ты обязательно добьешься успеха. Эта бутылка воды поможет тебе прорваться к уровню боевого духа продвинутого уровня. Тогда съешь этот огненный фрукт и ты прорвешься к боевому королю. 5. Это определенно выполнимо». Глава 281. Это хорошие вещи. Чен Биюань не спросил, откуда она это все взяла. Все, что ему нужно было знать, это то, что они были от его дочери. Убрав вещи, он сразу же встал и сказал: «Я больше не могу ждать». Видя, что ее отец больше не может оставаться спокойным, Чен Сяся довольно улыбнулась. Она никуда не уходила, а просто тихо сидела в гостиной. Она хотела узнать, кто прорвется первым. «Юная госпожа, думаю, старик Ин, скорее всего, будет первым». Раздался голос маленькой Юйтен, Прежде чем она вышла из измерения и села на плечо Чен Сяся, Чен Сяся задумалась об этом и сказала: «Да, у него, безусловно, больше шансов на прорыв. В конце концов, у него больше опыта, чем у дяди Чжоу. Это, безусловно, возможно. Юная госпожа, что более важно, старик Ин в последнее время выпил довольно много духовной воды и накопил немало духовной ци в своем теле. Если он все еще не будет первым, кто совершит прорыв, я просто не буду знать, что о нем думать». Определенно так, Чен Сяся прекрасно осознавала тот факт, что старик Ин выпил много 100% ной духовной воды, которую она дала ему, но у него до сих пор не было прорыва. Уже должно было прийти то время. Тогда следующим должен быть управляющий Чжоу. Он застрял в узком месте, поэтому должен быть в состоянии прорваться быстрее нашего главы дома. Их уровень совершенствования довольно очевиден. Не говоря уже о том, что прорыв также требует времени и удачи. Надеюсь, они действительно смогут прорваться сегодня вечером. Юная госпожа, вы должны верить в меня. Если сказала, что они смогут прорваться, они прорвутся. Конечно, конечно, я верю в тебя. Человек и фея просто сидели и ботали под светом масляной лампы. Примерно через час, бабам, громкий громоподобный шум донесся с воздуха, и, казалось, будто бесконечная ци взорвалась наружу, звуча еще громче в тихой ночи. Чен Сяся, сидевшая на стуле, вскочила и выбежала из дома, быстро оказываясь на вершине самой высокой крыши. Над резиденцией старика Ин вибрировал воздух, и огромная и могучая ци небес и земли выстрелила прямо в тело старика Ин в комнате внизу. Чен Сяся могла ощутить, что и без того очень сильная ци мгновенно удвоилась. Ци в воздухе не уменьшалась, а наоборот, становилась все гуще и гуще. «Вау, это впечатляюще!» — прокричала маленькая Юйтен изнутри измерения. Маленькая Юйтен была не единственной, кто удивился. Все остальные в Чен, лежавшие в постели, готовясь ко сну, были пробуждены этим громовым шумом. Они один за другим выбегали из своих комнат, и тогда выясняли, что у старика Ин был прорыв. Старик Ин, который уже был боевым императором, 6, прорвался, поэтому должен был стать еще могущественнее, чем раньше. Думая об этом, ученики и слуги Чен были счастливы за старика Ин. Бабах! Небо и земля снова сотряслись, и из комнаты на втором этаже вышла могущественная аура. Это была аура старика Ин. Все заметили Чен Сяся, стоявшую на крыше и пристально смотревшую на здание. Бабах! Слепящий свет шириной в огромный и могучий гигантский столб вылетел из комнаты и соединил небо и землю в весь путь до галактики. Вау, старейшина Ин такой невероятный. Думаю, старик Ин прорвался к боевому монарху. 7, это невероятно. Да, да, старейшина Ин определенно прорвался к боевому монарху. 7, как бы я хотел возможности получить от него несколько указателей. Внизу раздалась болтовня, но активность в комнате на втором этаже не прекратилась. Бум, вся гора Ваньинь сотряслась, словно бы испытывая землетрясение. Аура в комнате второго этажа с невероятной скоростью поднялась, как приливная волна. Глава 282. В следующий момент из комнаты на втором этаже, словно вспышка молнии, выскочил силуэт. В глазах тех, кто стоял внизу, он словно приземлился с неба. Огромная и могучая угрожающая аура, исходящая из его тела, словно бы собиралась покрыть небо и землю. Все стоящие вокруг внезапно стали выглядеть очень испуганными. В этот момент они почувствовали ужасающе сильное давление со стороны старика Ин. Старик Ин издал долгий и устойчивый громкий вой, напугав всю Уиллоу. В такой короткий промежуток времени он полностью прорвался и теперь нацелился на еще более высокие уровни. Чен Сяся увидела его внешность, а также сразу же почувствовала его обширную и могущественную ауру. В радиусе 100 ярдов от него вся ци небес и земли яростно колебалась вокруг него. Это напомнило ей мужчину средних лет, с которым она ранее столкнулась в долине. Это были те же тревога и испуг, которые она испытала раньше. Конечно, Чен Сяся сейчас уже не была той же Чен Сяся, что и полтора месяца назад. Даже столкнувшись с аурой нынешнего старика Ин, она хотя бы не была слишком напугана. «Мисс», голос, которого было достаточно, чтобы раскачать небеса. Чен Сяся вместе со всеми внизу почувствовали внезапный звон в ушах. Она успокоилась и восстановила себя, прежде чем бросила на него неодобрительный взгляд. «Хе-хе-хе». Он медленно убрал ци, исходящую из его тела, говоря со счастливой и гордой улыбкой на своем лице: «Мисс, я не только выполнил задание, но и перевыполнил его. «Вам не кажется, что вы должны дать мне больше наград?» «Много захотел». Чен Сяся не утруждала себя другими ответами. Сказав это, она была вполне счастлива в глубине души. Она подумала, что это было бы слишком большим достижением, если бы он сумел достичь боевого императора, 6, продвинутого уровня. Она не ожидала, что он сделает все возможное и пройдет весь путь до боевого монарха, 7. Конечно, он долго работал над этим, не говоря уже о полученном сегодня 5000-летнем снежном женьшене. Так что, если хорошенько подумать об этом, хотя это было удивительно, что он прорвался так сильно, это было не совсем невозможно. Теперь, когда у них был боевой монарх, это определенно было хорошими новостями. Особенно на завтрашнем аукционе они, безусловно, могли использовать его помощь, чтобы держать ситуацию под контролем. Бабах! Прямо когда те, кто стояли внизу, подумали, что все закончилось, раздался еще один громкий и странный шум. Все начали кричать от испуга. Кто? Кто еще прорвался? Боже мой, это управляющий Чжоу. Управляющий Чжоу тоже прорвался. В нашем доме появился еще и боевой король, 5. Эта духовная ци определенно толстая. Все сразу же начали восклицать, их голоса были наполнены волнением. Вся духовная ци в радиусе нескольких сотен метров начала собираться и врываться во двор Чжоу Цзиньцзяна, словно ее засасывала какая-то невидимая сила. Теперь ци в округе была в десятки раз толще, чем обычно. Хе-хе, это слишком невероятно. Мисс сегодня была такой щедрой. Сколько людей сможет прорваться сегодня? Старик Ин обратил внимание на двор рядом с ним, но его лицо все еще было нормальным. Чен Сяся приподняла уголки своего рта и сказала с небрежной улыбкой. «О, хочешь знать, старик, почему бы тебе просто не продолжить смотреть? Хе-хе-хе, тогда я продолжу смотреть, чтобы увидеть еще больше приятных сюрпризов». Сейчас старик Ин преобразовался. Поскольку был боевым монархом, в его глазах даже боевые короли не были лучше муравьев. Однако, как работник чинов, ему было бы лучше, если бы у чинов было больше сильных игроков. Как минимум, он мог бы время от времени расслабляться и не тратить свое время на то, чтобы заботиться о каждой мелочи самому. Смотри, все сосредоточили свое внимание на комнате на втором этаже. Лица всех и каждого были наполнены волнением. Глава 283. Сидящее на втором этаже тело Чжоу Цзиньцзяна было похоже на бездомную яму. Независимо от того, сколько духовной ци собиралось вокруг него, вся она была поглощена его телом. Сидя со скрещенными ногами в своей комнате, он тихо повторял мантру. Если кто-то сможет увидеть духовную ци, он сможет увидеть, как она со свирепой скоростью собирается вокруг него и превращается в гигантский вихрь, и он был центром этого вихря. Духовная ци, которая в десятки раз превышала толщину обычной ци, быстро впитывалась в его дантянь, прежде чем вырывалась и путешествовала по его меридианам. Время потихоньку проходило. Чжоу Цзиньцзян, казалось, услышал хрустящий шум, исходящий из его тела, словно замок, который наконец был взломан. Самая последняя акупунктурная точка, стоящая между ним и боевым королем, 5, была наконец прорвана. Напоминая реку, что прошла десятки и тысячи метров через бесчисленные горы и, наконец, прорвала самую последнюю преграду и соединилась с океаном. Все его тело расслабилось, а затем из его тела вырвалась свирепая ци. Бум! Другая аура, сотрясающая небо и землю, вырвалась из его комнаты. Все члены Чен смотрели с горячим восхищением, надеясь, что однажды это случится и с ними. Внутри запертой комнаты Чжоу Цзиньцзян открыл свои глаза и сразу же заметил, что его чувства расширились в бесчисленное множество раз больше по сравнению с тем, что было ранее. Такова уж была разница между уровнями. Он быстро заметил всех людей, стоящих снаружи, и двоих на крыше. Он был совершенно шокирован, когда обнаружил, что даже будучи боевым королем, он все еще посчитал старика Ин угрожающим. Излишне говорить, что старик Ин не просто прорвался на один уровень, возможно он, без лишних слов он вылетел из своей комнаты. «Ся-ся, старейшина Ин, поздравляю, дядя Чжоу, мы только что усилили свою семью новым бесстрашным бойцом», улыбнулась Чен Ся-ся. «Спасибо, Ся-ся». Говоря о бесстрашных бойцах, Чжоу Цзиньцзян посмотрел на человека рядом с собой. «Ты, должно быть, говорила о старейшине Ине». «Хе-хе-хе», гордо улыбнулся старик Ин. «Управляющий Чжоу, не нужно быть таким скромным. Если мисс сказала, что вы бесстрашный боец, значит вы бесстрашный боец. Я просто несчастный случай. Хе-хе, «Хорошо, вы двое», — усмехнулась Чен Сяся. «Если они оба уже прорвались, то...» Чен Сяся повернулась и посмотрела в сторону комнаты в главном здании и не могла не почувствовать надежды. Несмотря на то, что верила, что ее отец сможет достичь уровня боевого короля, она также волновалась, что может произойти что-нибудь неожиданное. В конце концов, маленькая Юйтен добавила немного ледяной и кипящий вод в духовную воду, хотя и немного. Сила смеси могла быть очень подавляющей. Она сама прошла через этот опыт, но ради улучшения строения тела отца, она все еще чувствовала, что это стоило попробовать. Двое других рядом с ней также повернулись и посмотрели туда, куда она смотрела. Они прекрасно понимали, что третьим прорвавшимся за сегодняшний вечер станет хозяин дома Чен Биюань. «Мисс, к какому уровню стремится глава дома?» – спросил старик Ин. Чжоу Цзинь Цзяну было не менее любопытно, поэтому он также повернулся и посмотрел на нее. Слегка приподняв брови и улыбнувшись, она сказала: «Конечно, чем выше, тем лучше. Если вы оба превзошли наши ожидания, то и мой папа тоже должен». «Мисс права», – кивнул старик Ин, как ни в чем не бывало. Чжоу Цзинь Цзян, с другой стороны, не был уверен, что делать с этим комментарием. Он хорошо знал ситуацию Чен Биюаня, хотя он и восстановился до того, где был ранее, это произошло совсем недавно. Если бы он хотел сделать еще один прорыв в ближайшее время, возможно, боевой дух 4 среднего уровня уже был бы достаточно хорошим результатом. Глава 284. Конечно, это было его личное мнение, и он не поделился этой мыслью с другими. По окончанию представления ученики и слуги Чен уже должны были вернуться в кровати, но все еще болтались снаружи. Причина этого, они заметили, что трое на крыше еще не собирались уходить. По некоторым причинам они чувствовали, что сегодня вечером должно было произойти что-то еще. Поэтому большинство из них все еще ждало внизу, кроме нескольких женщин. Эти женщины были слишком поражены во время прорыва старика Ин, поэтому сбежали. Вернувшись в свой закрытый двор, Чен Биюань последовал совету своей дочери и впитал снежный женьшень. Богатое и концентрированное лекарственное свойство снежного женьшеня заставило его тело расслабиться. Все больше и больше духовной ци врывалось в его дантянь и мгновенно наполнило его до краев. Его меридианы еще больше заполнялись жестокой и густой духовной ци и быстро превращали ее в ци. Как только его тело впитало все его целебные свойства, он сразу почувствовал, что его уровень совершенствования достиг среднего уровня боевого духа, 4. Он был на краю прорыва к продвинутому уровню, но даже в таком случае он уже был шокирован и приятно удивлен эффектом снежного женьшеня. Он быстро подавил свои эмоции, поскольку это был не конец, а только начало. Он быстро потянулся к бутылке с водой, которую ему дала его дочь. Ранее у него была духовная вода из измерения, поэтому, как только открыл бутылку с водой, он сразу понял, что это было не тем же самым, что и раньше. Он знал, что они отличались лишь по одному запаху. Помимо густого запаха духовной ци, он также мог обнаружить изменения ощущения жара и холода. Он не имел понятия, что было внутри, но единственная вещью, которую он знал наверняка, было то, что его дочь никогда бы не причинила ему вреда. Собравшийся с мыслями и рациональный Чен Биюань сделал глубокий вздох, а затем выпил всю бутылку воды за раз. Бум! Могучая духовная ци из воды потекла, словно быстрая река, через горло Чен Биюаня и влилась в его тело. Он услышал громкий бум, и все его тело запылало, словно красное раскаленное железо. Он почувствовал, что его тело горело все больше и больше. Он испытывал мучительную боль наряду со жжением. Вот что можно было почувствовать, когда меридианы трансформировались, разрушаясь и перестраиваясь с нуля. Боль заставила его нахмуриться, но он захотел продолжить. Чен Биюань ясно помнил то, что ему сказала его дочь. «До тех пор, пока сможешь продержаться до конца, награда в конце удивит тебя». Щелк, щелк, щелк. Внезапно он услышал несколько щелкающих звуков, исходящих из его меридианов. Меридианы, которые были полностью расширены духовной ци, начали трескаться, а его дантянь был заполнен дикой духовной ци. Нити лавы пронизывали его тело и поджигали. Если бы это был кто-то еще, он, вероятно, уже сдался бы, но Чен Биюань остался спокойным. Борясь с жжением, он произнес мантру. Медленно, постепенно он вошел в бездумное состояние. В этот самый момент холодный белый пар вышел из его тела и распространился в закрытой комнате. Холод наполнил комнату, Теперь Чен Биюань испытывал одновременно и жар, и холод, но он отказывался сдаваться. Он игнорировал все остальное, кроме сосредоточенности на своей мантре. И все же его тело продолжило испускать холодный пар. Сначала немного, а потом постепенно становилось все гуще и гуще. Наконец, вся комната была заполнена холодным воздухом, и его тело утонуло в нем. Щелк, щелк, щелк, раздалось еще больше щелчков из его меридианов, и все они были сломаны. «Аррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr заставил Чен Биюаня издавать злые и болезненные крики. Все его лицо было искривлено и пот размерами с горошины покрыл все его тело. Глава 285. В мире совершенствующихся существовали различия между гениями и обычным человеком. Сможет ли кто-то преуспеть в совершенствовании зависело от состава его тела и меридианов. Меридианы гения были намного шире и эластичнее, чем у нормального человека. Когда они пытались прорваться, духовная ци не приближалась к пределу их меридианов, поэтому они совсем не сталкивались с опасностями. Чен Биюань всегда был гением. Когда был молод, прорыв для него был похож на прогулку в парке, и именно так он стал блестящим боевым духом. 4. В возрасте 10 лет. Гениям не нужно было беспокоиться о таких проблемах, как узкие места и тому подобное. Когда прорывались, предел их меридианов не достигался, не говоря уже о том, что после прорыва их меридианы и дантянь расширялись еще больше, поэтому, опять же, их ограничения не достигались при следующем прорыве. Это говорило о том, что меридианы, с которыми был рожден человек, были очень важны. Вот какова была разница между талантливым и бесталанным человеком. В то время Чен Биюань определенно был одним из лучших гениев. Можно было с уверенностью сказать, что тогда его телосложение и меридианы были самыми лучшими. Но когда он был уничтожен чьим-то злым умыслом, его тип телосложения и меридианы также были полностью изменены вместе с потерей всего его совершенствования. После того, как перестал совершенствоваться, для него было далекой мечтой сделать еще один прорыв. Если бы не потратил несколько лет, чтобы питать свои меридианы духовной ци и увеличивать их силу и ширину, опасности, с которыми он столкнулся бы во время прорыва, были бы слишком велики. Целью того, чтобы он выпил духовную смесь, было преобразование его телосложения и меридианов. Они должны были быть полностью уничтожены, прежде чем смогут быть сформированы меридианы получше. Меридианы Чен Биюаня неоднократно разрушались и преобразовывались, увеличивая свою эластичность и силу в темпе, который можно было наблюдать невооруженным взглядом. Бум! Внезапно над крышей главного здания образовалась огромная духовная спираль из всей собирающейся духовной ци. Конечно же, старик Инычжоу Цзинь Цзян мгновенно обнаружили эту необычную духовную ци.